Глава 53. Шуйца великого князя. Примечание. Шуйца – левая рука. Внизу на торгу шумели. Гора притихла. Киев ждал, как поступит княгиня. Болтали всякое. Слухи расползались по киевской земле и дальше. Убийство князя так или иначе задевало всех. В воздухе висела угроза. В народе по Игорю не плакали, но все равно боялись перемен. Боялись усобицы, степняков, ромеев. Земля без князя казалась голой. Дружина Игоря затворилась в детинце, точила мечи. Их тоже не любили. Подымется вече, вспомнит старые обиды и задавит славных витязей, навалясь по 100 на одного. Нехорошо было в Киеве, потому что никто ничего толком не знал. Кроме самой княгини, сидевшей в своем городке в Вышгороде, и больших бояр Асмунда и Свенальда, да свежеиспеченного сотника Сереги Духарева. Древляне объявились сами, как и предполагалось. На Серегин двор прибежал посыл. Древлянская лодья пристала у Боричева. Свенальд зовет. Духарев медлить не стал, велел седлать коней, кликнул с собой пару гридней. Для почета, не для охраны. В Киеве сотника Серегея знали и даже, можно сказать, любили, как всякого героя, о котором официально объявлено «герой». Благо и внешность у Духарева подходящая. Рост соженный, плечище на двоих хватит, зубы ровные, на губах улыбка играет. Все правильно. Герой он должен быть счастливым, иначе какой из него образец для подражания? Серега и был счастливым. Какие могут быть сомнения? Бережно обнял жену, поцеловал нежно. «Люблю тебя, маленькая». Сбежал с крыльца, легко вспрыгнул на тонконогого вороного жеребца. «Господин!» «Артак!» «Господин, будь осторожнее! Берегись!» Серега только усмехнулся, тронул варяжские светлые усы. «Пусть враги мои берегутся!» — отозвался весело. Гридни тоже заухмылялись, расправили плечи. Как верно сотник сказал. «Господин!» — парс ухватился за стремя. «Послушай меня. Я вижу». Духарев согнал с лица улыбку, глянул сверху в темные блестящие глаза парса. «Верю», — произнес он негромко. «Что? Не знаю». Также в полголоса проговорил Артак. «Зло тебя ищет. Я чую недоброе». Серега покосился на Сладу. Жена все слышала, и тень страха легла на ее милое лицо. «Я не боюсь зла», — четко произнес Сергей. «Но для тебя...» Через четверть часа он снова был в седле. Но на этот раз под ним был не легконогий вороной, а верный пепел, а на плечах не рамейский бархат, а надежная сталь. Жарковато нынче в шлеме да в подкольчужнике, но можно потерпеть. Ради того, чтобы жена, ждущая его ребенка, не волновалась. А кто посмеет сказать, что Серега Духарев боится, пусть скажет, а мы повеселимся. Челядинцы отворили ворота, и сотник Серегей, сопровождаемый полным десятком дружинников, выехал на мощенную прямую улицу. По левую руку от сотника — понятка. Цепкий взгляд. Под рукой в притороченном к седлу саадаке хузарский лук с натянутой тетивой и тут же разноцветное оперение стрел. Звонкий тяжкий топот подков по мостовой. Блеск солнца на гладкой стали. Походный строй. Попарно, стремя в стремя. Идеальная выучка, что у коней, что у всадников. Для стороннего наблюдателя красота. Для того, кто понимает, предупреждение. Даже и не думай. Сунешься — умрешь. Киевские улочки почти пусты. Все, кто празден, сбежали к пристани древлян встречать. Молодцам-дружинникам даже обидно. Никто не восхищается, никто не жмется в страхе к заборам. Девок нет, даже и покрасоваться ни перед кем. Переняли их уже под самой стеной. Человек 10 слаженно перемахнули через ограду и заступили путь. И еще столько же позади. Понятко выдернул лук, но остановился. Поглядел на Духарева вопросительно. Для полного десятка обученных бойцов разогнать пару дюжин разбойников — плевое дело, но не этих. Ощетинев копья, из дыр закрытых нурманских шлемов глядела смерть. Справа — городская стена, слева — подворье какого-то купеческого братства. Окованные медью ворота, забор в 2 сажени. Чтобы спрыгнуть с такого в полной броне и на ногах устоять, немалый навык нужен. 13 впереди, 12 сзади. Щит к щиту, бороды. У кого светлое, у кого рыжее. У кого гуще позолота, у кого доспехи ценнее. Но с первого взгляда видно. Матерые. 1 к 1. Не поросята, вепри. «Стой!» — бросил Духарев, хотя его отряд уже и так остановился. Сказано на тот случай, если кто из лихих парней надумает кинуться в драку поперед батьки. «Ну?» — Серега двинул пепла на пол корпуса вперед. «Что нужно?» Калиточка в богатых воротах открылась, и на улицу шагнул еще один нурман. В полном доспехе, со щитом, и толстая золотая цепь поверх панциря. Старый знакомый. «А я думал, боярин, что тебя древляне убили», — холодно проговорил Духарев. «Вместе с твоим князем». «Не повезло тебе, варяг», — процедил Скарпи. «Я живой, как видишь». «А я могу это исправить», — перебил Духарев, глядя на Нурмана с высоты седла. Он нисколько не сомневался в намерениях Скарпи. «Ну, молодец, Парс. Кабы поехал Серега всего с парой молодых ребят, пришлось бы им кисло. Хотя все равно кисло. Нурманов раза в полтора побольше. И все сплошь битые волчары, потому как стоят, видно. Битые. У многих броня посечена, у одного вон на запястье тряпка черная от крови. Должно быть, из тех, кого древляне не дорезали». «Ну?» — повторил Духарев. «Чего ты хочешь, Нурман? Скажи, не стесняйся». «Ухожу я», — сказал Скарпи, поглаживая рукоять меча. «Ухожу из Киева. Хочу вот попрощаться с одним дерзким варягом. В прошлый-то раз и не поговорили толком». «Что уходишь, это я верю», — подумал Духарев. «Тут тебе не жить без Игоря. Слишком многим ты насолил, жадный Нурман. А мне что делать? На узкой улочке верхами не очень ты и побьешься с таким противником. Да и больше их. С другой стороны, время играет на меня. Донесет кто нашим, что сотника Серегея Нурманы переняли? Нет, на это надеяться нельзя». «Ни Свенальду, ни Асмунду сейчас не до меня. У них послы древлянские. Если ударить смаху, может, и удастся опрокинуть нурманский строй. А может, и не удастся. Нурманские копья — страшное оружие. Очень эффективное. Не хотелось Сергею бежать. Стыдно. Даже если сам уйдет, дружину на прорыве побьют всю. Варяг Нурмана не слабее. Но их варягов только 2, понятно, да сам Серега. Остальные — молодые все. Против лучших бойцов Скарпи в рукопашной. Эх, будь рядом хоть в устах. Прорываться нельзя. Посекут. Биться — тоже посекут. Духарев взглянул на Скарпи. Боярин убитого князя ждал. Не просто ждал, наслаждался. Мысли Серегины как с листа читал. Опытный гад. Все продумал, все рассчитал. Время выбрал, место. Чаще бывает, не ты выбираешь битву, а она тебя. Как будто вявь услышал Серега голос старого Рериха. Но место для битвы воин выбирает сам. Скарпи — воин. И он выбрал. А для Сереги Духрева выбора не осталось, так? Топором в живот или с улицы в спину — это не выбор. Это иллюзия выбора. Иллюзия — это когда видишь не настоящее, а настоящего не видишь.